Bad news. И плохие новости. So Hansi is not here today. Hansi сегодня здесь нет. He is with his family. Он сейчас находится со своей семьей. In the city of Taruza. В каком-то городе Таруза, это где-то. Таруза? Таруса. Таруса. Yes, see, Таруза. I know what I'm talking about. And he is there with a church that is celebrating its 20th anniversary. И там он находится церковь, которая празднует свое 20-летие. Amen. Yeah, that's great. Это замечательно. All right. Are you ready? Вы готовы? Who here is going to be here for our 20th anniversary? Кто будет здесь на наше 20-летие? What? Только один, что ли, доживет? Come on. Yeah. Great, because I'm forming a committee. Потому что я формирую общество, которое будет готовиться к празднику 20-летия. Yes, I think now we're coming up on our Hope Church's 6th anniversary. Ну сейчас у нас, по-моему, шестилетие только. So 20 years will be just around the corner. Еще 14 лет осталось до 20-летия, так что держитесь. My daughter will be 15. Моей дочке будет 15 лет. Okay. But Hansi will be back next week. Hansi вернется на следующей неделе. And so will his family. Со своей семьей. But today you're stuck with me. Но сегодня вы со мной. Извините, ребята. So. Oh, don't applaud yet. Да, вы пока еще не аплодируйте. Подождите до конца. You can decide later which was the good news and which was the bad news. Вы потом решите, что было хорошей новостью, что было плохой новостью. All right. So we're going to continue today in the book of Mark. Мы продолжаем нашу серию проповедей из Евангелия от Марка. Before we get into the scripture, прежде чем мы начнем читать Слово Божье, let me just try and set the scene, set a scene a little bit. Я пытаюсь нарисовать сцену, что мы будем обсуждать сегодня. So, imagine we are not here in this hot building, but on a sea, on the seashore. Представьте, что мы не здесь застряли, в этом здании горячем, а мы прямо на море, на песочке, ветерочек приятный дует. Wouldn't you rather be there right now? Кто-нибудь из вас наверняка сейчас хочет оказаться на море. So this is the scene that we're going to find Jesus in. И вот в этом месте мы находим Иисуса, на берегу моря. And once again, there is a large crowd gathering to hear him. И опять большая-большая толпа людей собирается, чтобы послушать его проповедь. And people, I'm sure, are coming for all different reasons. И люди приходят по разным причинам. Some have heard him teach and talk about amazing things. Некоторые слышали о том, как он учит, о великих вещах учит. And they want to come again. И они хотят послушать еще больше. Some have heard, wow, he can do amazing tricks like walk on water. А кто-то услышал, о, он трюкач, он может по воде ходить. О. Sometimes he gives out free lunch to thousands of people. Иногда он бесплатную еду дает тысячам людей. Классно. And I'm sure there are other people there that maybe don't really want to be there. Может быть, там есть люди, которые не совсем хотят слушать Иисуса. You know, maybe there are children and husbands that have been dragged along. Может быть, их мужья или дети, кто-то их притащил туда на это собрание. You know, they've promised to come once. Обещали прийти один раз послушать Иисуса. And here this guy. Ну ладно, один раз ходим. And maybe that's like some of you here today. И может быть, кто-то из вас по таким же причинам пришел. Now I know many of you are here every Sunday. Я знаю, что многие из вас каждое воскресенье приходят. But maybe there are some people here that, you know, maybe they're here for other reasons. Ну, может быть, здесь люди находятся по другим причинам. You know, the Bible doesn't tell us why all these people are there other than to hear Jesus. В Библии не написано, почему люди собирались слушать, приходили к Иисусу, ну только вот послушать его. Maybe it's not important to the story. Может быть, это не важно для нашей истории. So maybe it's also not important why you got here today. И может быть, это не важно причина, по которой вы пришли сегодня сюда. Just simply the fact that you are here. Просто хорошо, что вы здесь. So before we continue, let's just have a brief word of prayer. Давайте прежде чем начнем проповедь, помолимся. Heavenly Father, we just give this time to you. Отец небесный, мы отдаем это время тебе. Whatever brought us here today, Lord, we just want to give this time for you. Неважно по каким причинам мы здесь собрались, но мы отдаем это время тебе. Take away the stress and the cares and the problems that we are carrying with us. Забери от нас проблемы и стресс, который мы на себе постоянно носим. The worries and the distractions. Отвлечения и волнения. And just let us open our hearts to hear your word. Позволь нам открыть свои сердца, чтобы услышать твое слово. Not the words of a man, not the words of a church, but to hear your words, the eternal truth. Слова не человеческие, но твои слова, истину твою. We ask this in your heavenly name. И мы просим это во имя твое. Amen. Аминь. Okay, so let's look at chapter 4, verse 1. Так, Марка 4 глава, 1 стих. Verse 1 and 2. 1 и 2 стихи. Oh, I planted myself right in the middle here. Okay. All right. The parable of the sower. Это притча о сеятеле. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat, sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. И опять начал учить приморье, и собралось с ним множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. He taught them many things in parables, and in his teaching said. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им. Okay, let's stop right there. Сейчас остановимся на минутку. So you can imagine all these people are packing down onto the beach. Представьте, вот толпа, куча народу забила все побережье. And how is he going to address them all? И как ему к ним обращаться, к людям к этим? Well, remember, this is the God who created speech, who created sound, the water, the sea. Помните, Бог, он творец и звука, и воды, и моря, и всего-всего-всего. So he gets out on a boat. Ну, он садится в лодку. Gets out onto the water. Отплывает от берега. Because he knows the sound, his voice will carry across он the water. Знает, да, что звук он несется по всей воде очень хорошо передается. And the shoreline itself will make almost like a perfect auditorium. И вот это побережье, его форма, оно создает как совершенную комнату, где звук хорошо переносится. Okay, so that's a little bit of the setting. Это я рисую картину, что там происходит сейчас. So let's continue, verse 3. Продолжаем дальше, третий стих. Listen, a farmer went out to sow his seed. Слушайте, вот вышел сеятель сеять. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so they did not bear grain. Иное упало в тернии, терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат. Then Jesus said, "Whoever has ears to hear, let them hear." И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. That's it. Вот и все. Весь урок. You've dragged your family, you've dragged your husband who didn't want to come all the way down to the sea, and this is what you get? Вы притащили свою семью, мужа, детей на берег, шли долго-долго-долго, и вот оно учение. Tips on farming? Это helpful. Памятка для фермера, как сажать семена. Странная Now, проповедь. No, I know, okay, 2,000 years later, I know most of you know these parables. 2000 лет спустя после проповеди мы все знаем, да, значение этой притчи. You know some of the deeper spiritual meanings. Вы знаете более глубокое духовное значение этой притчи. But try to put yourself in the place then, 2000 years ago. Но представьте себя на месте вот этих людей, которые пришли за много, наверное, километров сидеть и слушать Иисуса, и он им рассказывает про фермерство. You've heard about this great teacher. Вы слышали, о, Иисус, это великий учитель. This man who some say is the son of God. И говорят, он сын Божий. Some say is A great teacher. Кто-то говорит, он великий учитель. A miracle worker. Он настоящий чудотворец. A healer. Исцелитель. And now you come and И вы приходите, и он вам такое дает непонятное слово. You know, if I can, you know, if I was to sum up that entire his entire lesson, it would go something like, "Listen." Если бы я мог суммировать, да, всю вот эту притчу, я бы так это в такие слова выложил. A farmer goes out. He throws seed here. He throws seed there. Послушайте, вот идет фермер, туда бросил семена, туда бросил семена. Some of it dies. Some of it семена grows умерли, up. Семена умерли, семена выжили, выросло, не выросло. Do you have ears? У вас есть уши? Listen. Ну, слушайте. Вот и вся проповедь. So you can imagine. И можете представить реакцию людей. That a lot of people are disappointed. И многие люди наверняка были разочарованы. And this is one of the first parables, or the first parable in the Bible. Это одна из первых притч в Библии. And the parables are there to speak in earthly simple ways. И притчи были даны для того, чтобы простым человеческим нормальным языком. And he is doing this in a way to disguise the truth. И Иисус, он свои вот через эти притчи он как бы маскирует истину. And this can seem like it's exactly the opposite of what we expect from Jesus. И это совершенно противоположное тому, что мы думаем, Иисус должен делать. Он не должен маскировать истину. Jesus has come to give us the truth. Он пришел дать нам истину. So why is he disguising it? Почему он ее так завуалирует? Let's look at verse 10. Давайте посмотрим 10 стих. So his disciples and close followers, they also don't get the farming tips. И его ученики близкие, люди, которые за ним ходили, они тоже до них не наехало, почему он такую вещь говорил. The crowds have already left. Толпы уже все давно пошли домой, по домам разбежались. Yeah, can you imagine the conversations on the road home? Представляете, какие разговоры были между этими людьми, которые возвращались домой? You know, wives are upset because they're never going to get their husband to come again. Может быть, жены, они расстроены, что мужья уже никогда не пойдут Иисуса слушать, потому что неинтересно было. You know, this is an agricultural community. Вы понимаете, да, что они сами по себе тоже фермеры, люди-то знают. So you can imagine farmers are like, what? What is this? И люди, которые сами выращивают какие-то растения, они такие, что это такое было непонятно. Why is he picking on the farmers? Что это он на фермеров напраслину возводит. Fishermen are just happy he's not criticizing them. Наверное, рыбаки рады, что про рыбаков Иисус не рассказывал. Okay, so verse 10. Ладно, смотрим 10 стих. When he was alone, the 12 and others around him asked him about the parables. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. And let's continue. Так, продолжаем. He told them, "The secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is said in parables." И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. So that they may be ever seeing, but never perceiving, and ever hearing, but never understanding, otherwise they might turn and be forgiven. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, не прощены будут им грехи. First thing, what? Again. Опять непонятно. Isn't this what we want? That they might turn and be forgiven? Разве мы не хотим, чтобы люди обращались к Иисусу и каялись? Now remember, he's turned up to teach to those that are closest to him, to his followers. То есть Иисус, он пришел учить тех людей, которые были близки к нему, его учеников, его последователей. But crowds and crowds come. Но толпы и толпы народа приходили. The Bible doesn't say how many in this story, but we know in other stories that there are thousands. Не написано, сколько вот в этом случае было людей, но обычно в других историях там тысячи людей приходили к нему. And again, they come for all different reasons. Probably many of them not really to seek the truth. И многие приходят по разным причинам, и немногие, наверное, приходят, чтобы действительно искать истину. So Jesus is telling them. Иисус говорит им. In a sense, this is a way that Jesus is thinning the crowd. Это таким образом Господь просеивает толпу. Those who want to understand. Те, кто хотят понять что-то. To know the truth. Которые люди, которые хотят узнать истину. They will seek it. Они будут искать ее. He is revealing, Christ is revealing open, true hearts. Иисус открывает тем, кто ищет истину, Он открывает ее. He's teaching in a way for those who want to find the truth, they can. Он учит таким образом, чтобы именно те люди, которые действительно хотят познать истину, они могут ее познать. For those that are willing to knock on the door, he will open it. Для тех, которые будут стучать двери, искать, он будет открывать истину. But if you don't really want to know the truth, но если вы не совсем вам это не нужно, зачем вам это? Then you won't find it. Тогда вы не найдете истину. Okay. You know, parables remind me of kind of a well, my father was a psychologist. Мне кое о чем притча напоминает. Вот мой отец, он психиатр. Now you're probably looking, that explains вас, something. Наверное, теперь понятно, почему ты Сэм такой у нас. The only thing worse than having a father who is a psychologist. Хуже бывает только вот кроме того, как иметь отца психолога. Is having a father and a mother who are psychologists. Это и мама и папа, когда оба психологи, тогда полный будет. Now, when I was a young boy, I'm sure I didn't realize it then, but they were doing all kinds of psychological tests on me. Когда я был маленький, наверняка мои родители проводили на мне всякие психологические тесты. Now I have three sisters, so I'm sure it was spread out. Но у меня есть три сестры, наверное, это как-то давление разделилось на нас четверых. And I remember they used to show us kind of these 3D, or not exactly 3D, but these optical illusions. Я помню, они нам показывали такие, знаете, оптические иллюзии. Where you look at a picture. Смотришь на картинку. Which sometimes just looks like blurs and nothing. Которая похожа, как будто туда кто-то пятна накидал. But then you're supposed to see something else in it. Но ты должен в этих пятнах разглядеть что-то такое. And my older sisters could always see what they were supposed to see. И мои старшие сестры, они всегда могли увидеть, о, я в этом пятне вижу там. And it was so frustrating. И меня это просто бесило, выводило из себя. And they would give me instructions. Им давали инструкции, что нужно делать. Like, you have to just, you don't look at it, but you look through it. Родители говорили, тебе не нужно смотреть на эти пятна, ты должен через пятна проникнуть и увидеть смысл. Try not to focus, just kind of look. Попытайся сфокусироваться, найти смысл. Well, I actually have a copy of the photo that I was supposed to look at and see something in. Вот такое вот было, да? Вот эта копия, то, что нам показывали родители. Нужно посмотреть туда и увидеть что-то. I remember seeing, you know, ice cream with chocolate on top. Я думаю, ну, наверное, это мороженое с шоколадом сверху. But the rest of my family, моя остальная семья, was seeing Jesus. Они говорят, о, там я вижу Иисуса. Где? Света. Все. Oh, try turning it a little, Johan. Надо повернуть ее, может. Now do you see? Теперь видите Иисуса? Не. Now you know what my childhood was like. Теперь все знают, какое у меня детство было, да. Непонятно. So, don't be disappointed. Так, не разочаровывайтесь. But when I was like 7 years old, and I finally could see Jesus in this. И когда мне 7 лет исполнилось, наконец-то я увидел Иисуса на картинке. When my friends would come over. Когда мои друзья приходили к нам домой. First thing I'd do is, look, do you see Jesus? Первое, что им нужно было делать, смотри на пятна, ты видишь там Иисуса? You don't see Jesus? Ты не видишь Иисуса в пятнах? Well, then probably you're not really a Christian. Наверное, ты не христианин. Okay, the reality is well, first it's not Jesus, it's a man with a beard and long hair maybe. Ну, на самом деле, это не Иисус, это может быть какой-то мужик с бородой и с пивом, не знаю. What does it really mean if you can't see it? Что это вот что для нас это означает, если мы ничего не можем видеть здесь? Nothing. Ничего, да? Просто пятна. Or maybe just that you're being honest and the person next to you is like, yeah, I see. Или, может быть, вы просто очень честный человек и признаетесь, да ничего я тут не вижу. А сосед рядом, который что-то видит, наверное, неправду говорит. Okay. Anyways, okay, get rid of that before. This is kind of what, like, parables are. И вот притчи, они вот очень похожи на то, что я вам сейчас показал. They tell a very basic, simple meaning. Они простое несут послание. That would relate to the culture at that time. Которое будет понятно любому человеку в той культуре. But if you were willing to look deeper. Но если вы хотите глубже посмотреть на вот эту, на это простое послание, you can find a deeper spiritual meaning. Можно увидеть глубокий духовный смысл. But it's interesting. So parables were used not so much to reveal something, not so much to reveal truth. Интересно, притчи, они были использованы для того, чтобы просто истину какую-то людям донести. But also to hide something. Но также спрятать что-то, спрятать истину. And also what parables do is they put the burden on the listener. И притчи, они делают так, что они давят на слушателя. Not on the teacher. Они давление имеют на слушателя, не на учителя. То есть слушатель должен сам искать смысл, а не учитель сидеть и разъяснять. Now, before we continue through the explanation of this parable, прежде чем мы объясним эту притчу, maybe you can relate to the parable. Может быть, вы можете себя соотнести с этой притчей. And see yourself in it. И увидеть себя в этой притче. But maybe many of you, it won't be so much you seeing yourself in it, but you'll be able to understand others. Но, может быть, вы не себя ставите на место этой притчи, да, что вы вот такое-то зерно, но, может быть, она вам поможет понять других людей. And what do I mean? You'll understand others and how they do or do not understand the Word of God. Но можно увидеть, как другие люди понимают или не понимают Слово Божье. Why some people you share the word of God with them and they get it. Например, некоторые люди вы делитесь с ним словом Божьим, и они такие and some don't at сразу all. Понимают, а некоторые до it's них не доходит. It's the same seed or the same word going out. Одно и то же слово выходит из ваших уст. Кто-то его понимает, кто-то совсем не понимает. But the soil, the people are different. Но Their почва, hearts are люди, different. Сердца у людей они разные. You know, maybe you have family or friends that you have shared the gospel with them over and over. Может быть, у вас есть друзья или семья, и вы постоянно им делитесь с ними благой вестью. Or maybe your family or your friends have experienced something from God, a miracle. Или, может быть, ваша семья на себе испытала Божье чудо. A moment that you would have expected to be a turning point. И вы думаете, вот сейчас они должны повернуться к Господу. You know, if you didn't believe in God, don't you now? И ты задаете вопрос, ну вот сейчас чудо-то произошло в вашей жизни. Сейчас, неужели ты не веришь в Бога вот сейчас? You know, if I can give a quick example. Например. My daughter's 2 years, 4 months old. Моей дочери 2 года 4 месяца. And she was born in the United States. Родилась она в Штатах. And when while we were there and we were coming close to the birth date, there was another family in our church who was also pregnant. Mm-hmm. И вот когда моя жена уже давно вот-вот должна была родить, в нашей церкви тоже была одна семья, у них тоже ждали ребёночка. And they were brand new to the church. Они только-только пришли в церковь, молодая семья. They were brand new to the to hearing the word of God. Они только-только начали узнавать слово Божье. But they were becoming involved. Но они становились частью церкви, участвовали в делах. They had joined a home group. Приходили на домашнюю группу. And about in her 6th month of pregnancy, they discovered the baby had a very terrible illness. И когда женщина была на 6-м месяце беременности, им сказали, что их ребенок очень сильно болен. And I don't know what, I don't remember the name of the illness. Не помню, какое название болезни было. But in brief, it's when the spinal cord, as it enters into the brain, it's developing on the outside of your skull. Ой. On the outside, not on the inside. Это, короче, я не помню название, но когда позвоночник развивается у малыша, он развивается не внутри, а снаружи. So you can imagine it's very dangerous. Это очень опасно. And the doctor's predictions were that the baby probably wouldn't survive. И врачи говорили, что ребенок, скорее всего, умрет в процессе родов, во время родов. If she did, she probably wouldn't live more than an hour or minutes. И если девочка, ну, ребенок родится, он, ну, максимально, может быть, час поживет, а потом умрет. At best, she would be rushed into surgery. самый лучший вариант, она рождается, ее быстро везут на операцию. Where they would try to correct it somehow. Да, тогда постараются вот этот позвоночник куда-то там вправить, не знаю. But even those chances were small. Ну, шансы на выживание очень маленькие. Well, we as a church, we met with them and prayed with them in their home group, in other groups. И мы как церковь, мы их поддерживали, молились за них, в домашней группе молились за них, There was an entire church praying for them. Вся церковь за них молилась. And their reactions were different. The husband was kind of, well, you know, what can be? You know, и реакция у семьи, да, у мужа и жены были разные. Is it just going to heal itself? Ну, не знаю. Ну, разве может само по себе пройти такое? He came to some of the times of prayer. Он приходил на молитву иногда. But you could kind of sense he didn't want to be there, or he didn't believe that. Но было видно, что он не верил в то, что в молитву, что молитва может помочь. Well, the baby was born. Ну, ребенок родился. And with the exception of a tiny opening in the back of her head, she was born completely normal. Если не считать, что там небольшая как ранка была, где голова соединяется с позвоночником, там была открыта ранка. Все остальное было в идеальном порядке. Even though the doctors were so certain. Но врачи, они на 100% были уверены, что ребенок не выживет и будет больным. Today this girl is a little over 2 and she's a healthy young little girl. И сейчас девочке это 2 года, она совершенно здоровая. And this was an inspiration. Это было вдохновение. As the power of prayer. Сила молитвы. To me and to many others. Для меня и для многих других это было свидетельство. For the family, for the parents. Для семьи, для этих родителей. They no longer attend church. Они больше не ходят в церковь. They're my Facebook friends. Они мои друзья на Фейсбуке. See some posts. Вижу их иногда там. I don't know if they know Jesus or have any relationship with him. Я не знаю, знают ли они Иисуса, поддерживают ли отношения с ним. Я это не вижу, этого не вижу. And I see this and I say, how? Я вот это вижу, думаю, ну как же, вот это чудо было. Ребенок должен был умереть. Как можно не поверить, что Бог есть? Вот как? How can you go through this experience? Как можно пройти, да, через это испытание? And not see that God is alive. И не увидеть, что Бог есть. And He answers prayers. И Он отвечает на молитвы. But they did. Но они не увидели этого. So that's just to say that, you know, maybe through this parable you'll have some explanation of why. Different people react that way. Через эту притчу просто можно увидеть объяснение тому, как люди себя ведут на Слово Божье, да, их реакция. Okay, let's continue. Давайте продолжим. Verse 13-14. Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable?" И говорит вам, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? The farmer sows the word. Сеятель слово сеет. So the seed is the word of God. То есть семя это является словом Божьим. Now I don't know, but it appears like the disciples didn't understand. Ну, судя по тому, что написано в Библии, ученики тоже не могли понять этой притчи. But the seed represents the word of God. Ну, семена они означают слово Божье. So this parable is not about money or prospering or anything else. It's just about the word of God going out. То есть это притча не о деньгах, успехе и так далее. Это о Слове Божьем, которое выходит из уст. And what the word of God does in your life or in others' lives. И что Слово Божье делает в нашей жизни. All right, let's continue. Verse 15. Продолжим, 15. Some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас же приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. So here this path or this soil, this is the first soil, represents a hardened heart. То есть эта земля, почва представляет собой жесткие такие твердые сердца людские. the seed doesn't take any root. Семена, они никакого корня даже не цепляются за землю даже. You know, it's in one ear, вошло в одно ухо, вышло в другое ухо. You know, and some people are like that. They can hear the word, hear the gospel preached over and over, and whoop. И некоторые люди, они всегда такие. Они постоянно слушают, в одно ухо вошло, в другое вышло. Or they can see God doing something, God's work taking place in their family, people around them, but it has no effect on them. Или они видят, что Господь делает что-то в семье, вокруг них, но для них это ничего не значит. Ну, они не видят. So how do our hearts become hardened? Ну как же наши сердца становятся такими твердыми? Well, there are several ways. Есть несколько способов. I'd just like to touch on maybe two. Только два вам сегодня, о двух расскажу. First, ignoring the truth. Первое — это игнорирование истины. That we already have. Игнорируем полностью истину, которая у нас есть. Ignoring the light from God that we have already seen, that we have received. Игнорируем тот свет и истину, которую Господь нам уже явил. One passage, Zechariah 7:11-13. This is one passage that speaks about this. В Езекииле в 7 главе написано об этом. God is speaking to and through. Yeah. It's Zechariah or Ezekiel? No. Zechariah. Yeah. Sorry. God is speaking to and through him. Господь говорит через Захарию. But they refused to pay attention. Stubbornly they turned their backs and covered their ears. Но они не хотели внимать, отвратились от меня и уши свои дикотили, чтобы не слышать. They made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by his Spirit through the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. When I called, this is the Lord speaking, when I called, they did not listen. И здесь Господь говорит, и было, как он взывал, а они не слушали. So when they called, I would not listen. Так и они взывали, а я не слушал. Says the Lord Almighty. Говорит Господь Саваоф. And I think this is a warning to us. И я думаю, это предупреждение для нас. And it reminds me of my daughter. Но напоминает мне о моей дочери. Yes, I know how you're like. Well, да. What did he ever talk about before he had a daughter? О чем же ты говорил, когда дочери у тебя не было? But I see the whole Bible wrapped up in my daughter. Но я вижу вся Библия вокруг моей дочери завязана. But I'm sure those of you that are parents, uncles, aunts, teachers, you probably see a lot of the same. Я думаю, что кто из вас родители, тетушки, дядушки и так далее, учителя, вы все это видите в детях. So my daughter is now 2 and some months. Моей дочери 2 там с копейками года. And whenever I am telling her something, и когда я ей что-то говорю, and she doesn't like what I'm telling her, ей не нравится, что я ей говорю, she runs, jumps on the bed or the sofa, and covers her head with pillows. Она убегает, прыгает на кровать или диван и закрывает голову подушкой. Now, I am her parent. Ну, я ее родитель, да? So I will continue to repeat and repeat and repeat. Я буду повторять и повторять. But I think at a certain point, if you continue to deny the truth and the light that comes from God, но в конце концов, когда вы продолжаете отрекаться от истины и света Божьего, it will stop coming. Он перестанет приходить. And your heart will become hardened. И ваше сердце станет твердым, каменным. Okay, another way our hearts are hardened. Еще один способ, как мы можем довести себя до состояния окаменелости. Nope. 2 Corinthians 11. We are blinded by Satan's lies, or we believe the lies of our culture. Мы ослеплены ложью сатаны, или наша культура нам застилает глаза. Which are really the same. Примерно одно и то же у нас получается. So let's look at this verse. And no wonder. И неудивительно. For Satan himself masquerades as an angel of light. Потому что сам сатана принимает вид ангела света. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. А потому невелико дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. So the enemy of our souls. Враг нашей души. You know, comes as light and righteousness. Приходит как ангел света, весь in disguise. Такой белый и пушистый. You know, we like to think, you know, Satan, the evil one, you know, he's red, he's got a pitchfork. Мы все, там, знаете, картинка, как, на кого he's smoking cigars. У него большая сигара, рога такие, хвост, whatever, I mean, весь I'm такой дымящийся, красный. Но, but the truth is, но истина, Satan, the evil one, has one goal. Сатана, да, его цель, у него одна цель. And that is to separate us from God. Отделить нас от Господа. So, you know, many of us think that, you know, Satan is here, he's going to drag us, he'll try to drag us into some type of immoral or debauchery of a lifestyle. People. А, люди думают, что вот, Сатана за ними охотится, чтобы их утащить в аморальный стиль жизни. And he may. Ну, может быть, так и есть. Но. But also, since the end goal is to separate us from God, его цель — отделить нас от Господа, he may build us up so that we feel that we don't need God. Он может сделать так, что мы будем чувствовать, что нам и не нужен Бог. Through success. Через успех. In whatever way it is, in financial success, in wealth. Финансовый успех или богатство. Мы можем почувствовать, да зачем мне Бог? У меня так все хорошо. In being of a high moral character. Я такой хороший, белый, пушистый. Я хорошие дела, добрые делаю. Зачем мне Бог? You know, I think where I grew up in America, we had lots of Mormons that lived around us. Mormons. I'm like, где я жил в той части Америки, там очень много было мормонов. They had very high morals. У них очень высокие моральные стандарты были. You know, many of our neighbors were Mormons. They were the nicest people. И наши соседи мормоны были самые замечательные люди. They had they lived very, you know, clean lives. У них была очень упорядочная, хорошая, чистая жизнь. They didn't smoke, they didn't drink, не they didn't пили, do this, не курили, they didn't do that. Туда не ходили, там ничего не делали. Такие все идеальные. They had lots of children. Куча детей. Their children were always well behaved. Дети всегда хорошо себя ведут. They looked like of this high moral character. Они выглядели такими, такие прям белые, пушистые, опять говорю. But they didn't have Christ in their Но lives. У них не было Христа. They didn't know. Они не знали. Again, Satan had deceived them. Сатана их обманул. They were good people. Они были хорошими людьми. They were good people. Хорошими людьми. So his message is not one of an immoral debauchery. То есть Сатана не обязательно приходит вас, чтобы обольстить и соблазнить. It can be. Может. It may be through some addiction. Может быть, через какое-то у вас пристрастие к чему-то, может. But it also just may be through you feeling you don't need Christ, you don't need Jesus, you can do it on your own. Но может быть вы, он может сделать так, что вы чувствуете, да мне ничего не надо, я и так хорош собой, мне не нужен Христос, у меня все под контролем. There's also this myth that exists of, you know, sincerity and honest ignorance is okay within the spiritual realm. Sorry. So, if I do something foolish, but I had good intentions, если я сделаю какую-нибудь дурость, но я имел в виду сделать что-то хорошее, а сделал совершенно дурное. No one says, "Oh, it's okay. He did a good job. You know, well, he didn't do a good job, but he tried to do." Мы считаем, ой, ну бедняженька, ну не справился, но он же пытался сделать что-то хорошее. But this is also in our spiritual lives often a myth that is taught to us from the world, that We may believe something with complete sincerity if it's wrong, but that's still okay because we had a good heart in doing it. То есть такая ошибка, да, верующих тоже. Does that, do you understand what I'm saying? Если вы искренне во что-то верите и поступаете, но это, например, не является истиной, ну ничего страшного, но вы же от чистой души хотели что-то такое хорошее сделать. You know, I don't want to keep picking on the Mormons or anything, but again, например, they lived in many ways godly lives. Например, мормоны, они живут благочестивой жизнью, да? They live such good lives. Why wouldn't they go to heaven? Why wouldn't Jesus save them? Почему же тогда они не попадают в рай? Почему Иисус их не спасает? That's the lie of the world. Это ложь мира. То есть если вы хорошие, хорошие дела делаете, то у вас все хорошо. Это ложь. All right. Let's continue on. Verse 16. 16 стих. This is the second soil. Вторая почва. Others, like seeds sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Но не имеют в себе корни, непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнятся. So this soil, this rocky soil represents a shallow commitment. Эта каменистая почва представляет собой не очень поверхностных таких людей. A lack of spiritual roots. У них нет духовных корней. No personal commitment. Личного посвящения нету Господу. Maybe you've met people or known people like this. Может быть, вы с такими людьми встречались. You know, at first they get all excited. Сначала они такие: "Да, ура!" Yes, yes, I believe. Я верю. And they get excited. Они так радуются. The first challenges of life come. Но наступают какие-то трудные времена. Which they always will. А трудные времена всегда приходят. And they are blown away. And boom, их нету. You know, when I was a kid growing up, I went to camp. Когда был ребенком, я ездил в лагеря. Every summer. Каждое лето. And we used to call something like this the camp, I don't know, the camp high experience. Назывался лагерь высоких достижений. So, you know, you're up at camp, you're surrounded by all other Christians. Ну вот в лагере в этом христианском, да, вокруг все верующие. Even if they're not all Christians, даже если они все this is what the whole camp is about. Весь лагерь посвящен чему-то такому. The whole rest of the world is shut out. You're isolated on a mountain. Вы на горе, весь мир подождет. You're with Jesus every day. Каждый день там с Иисусом. You've got no other problems. Проблем нету, все в лагере, ура. And it seems so right. И кажется, о, это такая классная жизнь. And you are ready to follow God. И ты готов следовать за Господом. You are ready to give your life to Jesus. Готов отдать свою жизнь Иисусу. А потом? And then you have to go back down the mountain. А потом с горы спускаемся в нормальную жизнь. And of course, it's hard. You may be going back to a family. Может быть, вы возвращаетесь в семью? You have a spouse or parents or a whole family that aren't believers. У вас семья, например, все неверующие, или жена неверующая, или дети неверующие. Your friends, your coworkers have ваши different друзья, lifestyles. У них другой жизненный стиль и ожидания от жизни. You have the pressures of the world on you. На вас весь мир давит. And without that root, without that foundation, корня, без этого твердого основания, you are blown away. Бум, вас сносит. And this will always happen. И это всегда происходит. You know, just quickly we'll look at 1 Peter 4. 1 Петра 4 глава. 12 to 16. С 12 по 16 стих. And this is basically we'll read it quickly. Dear friends, do not be surprised at the fury ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. But rejoice Inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when glory is revealed. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of the glory in God rests on you. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any kind of other criminal or even as a meddler. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающийся на чужое. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed. Praise God that you bear that name. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. So be sure those trials will come. То есть будьте уверены, что испытания у всех будут. And if your soil is rocky without roots. И если вы почва, у которой нету корней, вы семя, которое без корней. You'll be blown away. Вас снесёт, вы не выдержите. Okay, I just want to point out this the same seed is being sown. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что слово, да, семя, оно одно и то же, одинаковое, выходит из уст Божьих, одинаковое. Это почва разная. The same word is going out. Одно и то же слово выходит. One seed falls on a hardened path. Одно слово падает на каменистую почву. Doesn't even take root. Даже не корней не будет у него. The other seed falls on rocky earth, rocky так. Soil. Другое падает на... Опять каменистая? Какая первая? Rocky? Да. При дороге которая, да? Другая на каменистую падает. You get a quick burst of interest and energy and excitement, zeal. На какое-то мгновение появляется дикий интерес, вам все нравится, все классно, а потом... But nothing lasts. Оно все исчезает. Пшиха нету. But Christ wants us to be excited about Him. But he also wants us to have some depth. Господь хочет, чтобы мы радовались и нам было интересно, но Господь также хочет, чтобы у нас были глубокие корни. Okay, let's go on to soil 3. Третья почва. Verse 18-19. 18-19 стихи. Still others, like seed sown among thorns, hear the word. Посеянное в тернии означает слышащих слово. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. So this soil simply just represents a person or a heart with misplaced priorities. Эта почва означает человека или сердце, которое у которого приоритеты неправильно поставлены в жизни. It's not that they are so hardened that they're not open. У них сердца не то, что они не каменисты, да, то есть они не открыты для слова Божьего. They may have an interest. Им интересно, они хотят знать слово Божье. But there are other things in this world. Но слишком много в жизни в мире. That have greater priority. Что у них номер один. Что-то другое, да? And those can be really anything. Но это может быть все, что угодно. But this verse does touch on three. Ну, вот. Worries, riches, and pleasure. Волнение, богатство и какие-то наслаждения. So I have three verses, but... У меня есть три стиха, чтобы это поддержать точку, да? In the interest of time and heat... Слишком жарко, жарко и времени мало у нас остается. I will share, I will give you the verses, and you're welcome to look them up. Я вам просто скажу стихи такие Библии. Cooler place. Вы можете сами в прохладное время дня прочитать их потом. Regarding worries of this world. Волнение мира. Matthew 6:24-35. Матфея 6:34-35. Riches. Богатство мира. 1 Timothy 6. 1 Тимофея 6. 7-11. 7-11 стихи. Pleasure. Наслаждение этого мира. Matthew 16. Матфея 16 глава. 24-26. 24 по 26 стихи. But quickly, how do these three can choke. Но как вот эти три, да, вещи могут задушить нас? The word out. Задушить Слово Божье. Worry. Волнение. Now there's nothing wrong with it's natural, it's normal that we have worries. Ну, для нас это естественно, да, мы переживаем, волнуемся за что-то. You know, Paul in the book of Corinthians talks about being worried. Говорит о волнениях. About the churches he had planted. Он переживает за церкви, которые он насадил. But it's when the worries become consuming you. Но это когда волнения вас пожирают. Вот тогда проблема. When you are not able to give it over to God, to trust God. Когда вы не можете вот эти все волнения отдать Господу и довериться ему, что он может всё это разрешить. Do you want another example? Вот it involves пример. My daughter. Вот моей дочери. Пример с моей дочерью. Oh, I worry all the time. Я все время переживаю за нее. I pray more now. Я теперь больше молюсь. Мне pray about it, молиться, and then I have to give it to the Lord. Мне приходится отдавать это переживание, да, за мою кровинушку. Все время Господу отдавать. Yesterday, my wife and daughter were traveling to the sea. Вчера моя дочка с женой путешествовали к морю куда-то. I could not go. Я не мог поехать. And they were going with two people of skeptical characters. И они поехали с двумя людьми сомнительной репутации. Это кто, Надя, что ли, была? Okay, that was a joke. Это была шутка. But still, но все равно. I was concerned. Я переживал. They have to go on an электричка. Они на электричке же едут, вдруг взорвется. You know, anything can happen on an electric. Все что угодно может случиться на электричке. You know, I made my wife promise to buckle all the belts on the stroller. Я сказал, ты смотри, все ремни пристегни безопасности. You know, I wrote her text messages. Писал сообщение ей. Reminding her. Напоминание ей. But then you have to give it over to the Lord. Но нужно же все отдавать Господу. Это же с ума можно сойти. Okay. The next, riches. Богатство. Look, there's nothing wrong. Нет ничего плохого. In being rich or poor. Быть богатым или бедным. But it's making riches the focus of your life. Но когда богатство это цель номер один в вашей жизни. And it can really happen. Whether you're rich or poor. Это может произойти, богатый вы или не богатый. У вас цель может быть деньги, деньги, деньги. You know, maybe, you know, these are difficult times financially for a lot of people. Может быть, у кого-то финансовые трудности. And maybe we have serious problems. We've lost a job. Может быть, кто-то потерял работу. Somebody in our family has medical problems. У кого-то проблемы со здоровьем в семье. These are genuine reasons to be worried. Это большие причины, да, по которым люди волнуются обычно. But what do we do? Но что же нам делать? How do we manage our riches or our wealth or our money, our finances? Как нам распоряжаться своими финансами, своими деньгами? Do we say, "Well, God, I'm, you know, I'm going to have to, you know, cheat a little here"? Мы говорим так: "А, ну тут мне надо немножко соврать". I can't be honest. Не могу быть честным. Whatever it is, здесь. Paying your taxes. Не знаю, может, you have debts долг. To people. Долги, я не знаю. Or are you going to continue to follow what God teaches about your или finances? Или вы будете следовать тому, что Бог учит о финансах? And put your trust in Him. И доверять Ему в ваших финансах. Now it can also happen in the other way. Может быть и по-другому. I've known many people that. Я знаю много людей. Have chosen really to put God or put Christ aside as they pursue a career or some financial endeavor. Бога отложить в сторону, преследуя какую-то карьеру или какие-то финансовые у них цели. And maybe it's because of time. Ну, может быть, это из-за времени, что нету времени у них на Бога. Or maybe it's because they have to make some poor ungodly choices in what they're going to do или, to make может that быть, money. Может быть, у них нет времени проводить с Богом, или им приходится в поисках своей карьеры немножко обманывать и лукавить. The point is not to make any spiritual compromises in either situation. В обеих ситуациях нельзя на компромисс идти со своей совестью. Okay, pleasures. Так, удовольствие. You know, Most of the pleasures of the world have been given to us by God. Многие удовольствия в нашей жизни даны нам Господом. And He wants us to enjoy them. И Господь хочет, чтобы мы наслаждались этой жизнью. But there is a time. Но есть время. He has a time frame for it. Время для этого. And there are boundaries within which we can есть границы, enjoy которые, this. Которые нельзя переступать. I'll share one. Например. Sex. Sex. Oh, that woke everyone up. О, сразу все проснулись. Sex is a gift from God. Секс это дар от Бога. It is a pleasure from God. От Господа удовольствие. That we are to enjoy. Которым мы можем насладиться в. In a relationship. В семье. In a marriage between a man and woman. Между мужчиной и женщиной. That God has created. Бог это создал. When we decide to follow what the world teaches Но, us. Если мы следуем за тем, что мир нам говорит, следует делать. Oh, why wait? Вы зачем же ждать мне? Nobody waits anymore. Никто теперь это не модно ждать. We will pay a cost. Мы заплатим цену за это. The most important cost is our relationship Самая with Christ. Самая важная цена – это наши отношения с Господом. But I tell you, you will also pay a cost when one day you do get married. Но вы также заплатите цену, когда однажды вы женитесь или выйдете замуж. Because that is a pleasure given to us by God for a specific person. Потому что это удовольствие дано данное нам Богом для цели какой-то определенной. Within marriage. В браке. Okay, there are other pleasures we could talk about. Ну, много всего мы можем на эту тему говорить. But I got another story. Но это другая история. Again, from my psychology parental background. История с моего прошлого психологического. Back in the 70s. В 70-е годы. There was, and I'm anybody who's a teacher, and I know we have a lot of them here. Да, кто здесь учитель? I see a whole row. I see a whole row. Да. Там probably, целый ряд, да, там все, кстати, you probably you know this study. Все учителя сидят сзади нас. Whether you'll admit to having done it or not, we'll see. Признаете ли вы или нет? It's often called the marshmallow test. Есть такой тест marshmallow, зефиринки. I think it was done at Stanford University this test. Мне кажется, университет Стэнфорда делал такой тест. Where a group of children. Группа каких-то детей. Usually they are in a room alone. Одни в комнате сидят. Are given a marshmallow. Им даны вот эти зефиринки. Зефирки? Зефир, зефиринки. Okay. It's something sweet. Ну, такие, знаете, белые, как губка, такие мягкие. And they're told, this marshmallow is theirs. И им говорят, вот этот зефир ваш. You can eat it right now. Ты можешь его съесть прямо сейчас. Or, Или, I'm going to leave the room. Я уйду из комнаты. And come back in a little while. И вернусь чуть позже. And if you haven't eaten it, И если ты не съел эту зефирину, you'll get two. Тебе дадут две. Yeah. And if you like YouTube, just Google marshmallow test, and there are some great videos of marshmallow test. Little kids suffering through this. И можно видеть, как бедные дети страдают. Они хотят съесть зефир, но не могут, потому что им обещали две зефиринки, если не съедят. And how clever they can be at rationalizing, you know, I didn't eat it. I just kept sucking it and licking it. Как они могут объяснить? Ну я же ее не поел, я ее там облизал или немного. I didn't eat it all. There's still a little piece. Я все не съел зефиринку, маленький кусочек остался, так что мне еще одну давайте. But this test was done in the 70s. Этот тест был произведен в 70-х. And they continued to follow these children through their lives. И они вот. They're all adults now. Та группа людей, над которыми проводили этот тест, за ними следили всю их жизнь. Who knows? Probably my name is in some book that my parents recorded. Может быть, и даже мое имя где-нибудь написано. Мои же родители тоже тесты проводили. And what the test was about is, are you willing, and do you have the ability? To give up something now for a greater experience, a greater reward тест, in the future. Показывал, может ли человек что-то не получить или отдать что-то сейчас, зная, что в будущем ему вернется два раза больше того, что он потерял или отдал? And the test did actually find that those kids that did not eat and waited and got a second one continued kind of that behavior throughout their life. И тест показал, что те дети, которые не съели зефирину, они отказались от нее, чтобы получить потом две. Все в свою жизнь они также вели по отношению к другим вещам в своей жизни. And prospered because of it. И поэтому они были успешны в своей жизни. Now, this wasn't a Christian test or но это не был христианский тест, но... So, these pleasures, riches, удовольствие, богатство, they will be the thorns or the weeds, они будут как тернии, that will kill off the seed that is sown, которая будет убивать слово Божье в нашей жизни. You know, one of the other lies in our world is that we can coexist with them. И еще одна ложь, которая существует в мире, что мы можем существовать на двух стульях сидеть. И богатство поиметь, и за Богом последовать, или удовольствие получить. You know, that you can make a compromise. Well, можно компромисс, на компромисс пойти. I believe in Jesus, and I'm going to continue to follow him. Ну да, я вот верю в Иисуса, я последую за ним. But this part of my life, ну вот эта часть моей жизни, and you can make up whatever it is, your finances, можешь сами придумать себе финансы, your sexual life, сексуальная ваша жизнь, that's going to remain, это там, outside of God's will. Не будет посвящена Богу. It doesn't work. Так не бывает. Have you ever seen weeds? Вы когда-нибудь видели сорняки? In a garden. Ой, да. I know. Oh, yes, yes. So, Sveta, I ask you. Да. Спросите. Can weeds and your vegetables exist together? The fruit will be maybe like this, or no fruit okay. at all. So the thank you for. Ну короче, просто у меня папа фермер, поэтому если сорняки заполняют поле, плод будет вообще либо малепусенький, либо вообще не будет. The weeds will suck the nutrients and block out the sunlight. Сорняки, они все полезные элементы будут всасывать в себя, и ничего растения не дадут, и они также будут блокировать солнечный свет. And it's the same with the word of God. То же самое со словом Божьим. You have to give all your life. You cannot coexist with the weeds. Вы должны полностью свою жизнь посвятить Богу. Нельзя на двух стульях сидеть. Нельзя с сорняками вместе быть в одном месте. Okay. Last verse, verse 20. Стих 20. Others like seed sown on good soil. Hear the word, accept it, and produce a crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Okay, so this is the fourth soil. Так, четвертый вид почвы. And I think it's clear it represents an open heart. И понятно, что это означает открытое сердце. A heart that is spiritually open to the word of God. Духовное, открытое сердце духовно, которое готово принять слово Божье. It's not a one-time decision. Это не однократно принятое решение в нашей жизни. But a life of decisions to live for Christ. Но это ежедневное принятие решения следовать за Христом. To hear the word, слушать слово Божье, to preserve it, to keep it, сохранять его, through whatever challenges, во время тяжелое испытание, resisting the pleasures that are not for you at this time, противостоять тем удовольствиям, которые не для вас на данный момент в жизни. Because in the same way, God's work in our life is ongoing. Божья работа в нашей жизни это каждодневный процесс. Okay. Just one last verse, Galatians 5:22-23. So what is the fruit that in this last verse, in verse 20, some 30, some 60, some 100 times, what is this fruit? О чем говорится, да? Некоторые в 30, 60 и 100 крат принесут плод. This is the fruit of the Spirit. Здесь говорится о плодах Духа Святого. This is the fruit of spiritual change. Это плоды духовного изменения в нашей жизни. The change that happens in your life. Изменение, которое происходит в вашей жизни. It doesn't mean that you're going to bring 30, 60, 100 people to know Christ. Это не означает, что вы 30, 60 и 100 людей приведите ко Христу. You might. Может быть, да. And you're more likely to when that change takes place in you. И, может быть, так и случится, когда у вас что-то начнется меняться в жизни. So, Galatians 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Okay. So these are the four soils. Вот четыре вида почвы. Representing the four types of people. Означающие четыре вида людей. Four types of hearts. Четыре вида сердца. Or four types of spiritual responses. Или четыре способа духовной реакции на Слово Божье. So what can we do with this? Что нам же с этим делать? What can our response be? What can our response be to grow? Что, как нам отвечать на это послание для нашего духовного роста? You know, really, it's quite simple. Очень все просто. We need to hear God's word. Нам нужно слушать Слово Божье. And you know, interesting in the parable, every soil did this. Every soil received the word of God. Интересно, да? В притче написано, что каждый тип почвы, он принял Слово Божье, он принял семя. But they didn't always do the second. Но они вторую часть не исполняли почти все. Apply God's word. Они не использовали Слово Божье to their life. К своей жизни. Ask God, what does this mean? How should I apply it into my life? Сами спросите себя, что это означает для меня? Как я могу применить это в своей жизни? And lastly, и последнее. To obey God's word. Быть послушным Слову Божьему. So that it changes your life. Чтобы оно изменяло вашу жизнь. Changes how you act at home. How you act in the workplace. How you act in your relationships with all people. Изменяло ваши отношения. Как вы ведете себя в кругу семьи? Как вы ведете себя на работе и вокруг других людей? How you manage your finances? How you manage your leisure time? Как вы распоряжаетесь своим свободным временем? Как вы распоряжаетесь своими финансами? You may find that you have to make some difficult choices. Может быть, вам придется сделать какие-то серьезные, принять серьезные решения. You may actually suffer financially from choices you make to follow God. Может быть, даже вы финансово пострадаете из-за выбора, который вы примете следовать за Господом. You might lose relationships. Или, может быть, какие-то отношения у вас будут разрушены из-за того, что вы следуете за Богом. But isn't it worth it? Но это стоит того. Okay. And again, maybe you don't see this applying to you, but maybe it helps you when you are looking at other people. Может быть, эта притча к вам не применима, но может быть, эту притчу вы видите в жизни других людей. And people that you have shared the word with. Может быть, люди, с которыми вы делились Словом Божьим, они вот реагируют как-то так, как написано в притче. All right. I think we should all stand up and close in a word of prayer. Давайте все встанем и закончим молитвой. And go somewhere cool. Пойдём куда-нибудь